Я через Гагаранда выцепил из своей сокровищницы два шикарных гарнитура ценой под 500 000 золотых в подарок гостям, а императору преподнес шикарный старинный кинжал с ножнами инкрустированными алмазами. Ну и под конец приема, я приказал Миусу проявиться перед публикой, что вызвало полный фурор. Глава 52. Имперский воздушный флот разделялся на 6 эскадр, именованных по местным полюсам. Еще была лейб-гвардия, императорская эскадра и отдельная эскадра Багряной палаты, но мне они не подчинялись. По традиции в каждой эскадре имперских ВВС было по 12 дирижаблей, 10 в строю и 2 в резервно-ремонтном варианте. В лейб-гвардейской эскадре было 15 бортов, сама по себе эскадра и императорская тройка, куда входил личный борт императора и 2 дублера. В эскадре Багряной палаты было от 7 до 11 дирижаблей, точные данные были государственной тайной даже от меня. Ремонт и производство дирижаблей производились на Эллинге Адмиралтейства. На адмиралтейских складах хранилось достаточное количество разобранных корпусов. Проблемы были со сборкой специальных паровых турбин для дирижаблей. Данная технология работала только с применением магии, то, что дирижабли поднимал в небо горячий воздух, вернее сама система, было главным секретом ВВС Империи. Магический модуль делал воздух легче водорода, но производство модулей занимало годы, надо было выращивать специальный кристалл, и не все кристаллы выживали. Я первым делом заказал по 3 специальных борта на каждую эскадру. Флагман с усиленной защитой и вооружением, разведывательный дирижабль с увеличенной скоростью и модулем невидимости, и ремонтную летучку, практически летающую мастерскую. Также я начал долгоиграющую программу по увеличению десантных отсеков всех дирижаблей, для увеличения десанта вдвое, параллельно с этим решил организовать обучение резерва, открыв во втором по величине городе империи Агуднев, рядом с которым находились адмиралтейские эллинги, военную школу абордаж и лицей «Юный абордажник», причем при поступлении не было сословных ограничений. По итогам аттестации я собирался отправить в отставку 5 адмиралтейских адмиралов из 6, сократить их число до 4 и перевести на 3 освободившихся места 3 строевых адмиралов, подняв в должности их замов. Причем я решил устроить между адмиральскими местами в эскадрах и адмиралтействе ротацию. Из адмиралтейских высших чинов я оставил только начальника информационного департамента. Он единственный не воровал и был полностью компетентен. Он занимался выявлением попыток строительства дирижаблей в других странах и нейтрализацией данного явления. Ознакомившись с его отчетностью, я увеличил штаты его департамента вдвое и выделил ему дополнительный секретный фонд и обязал немедленно докладывать о любых случаях попыток воздушной конкуренции с империей. Аттестация была с двойным а то и тройным дном туда. Помимо проверки знаний тестируемых входил и самый натуральный аудит. Беседуя с императором тет-а-тет, я выцыганил для себя бумагу типа той, что кардинал Ришелье дал миледи. Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага империи. Уворовано было достаточно, причем воровали в среднем звене и очень грамотно, то есть пересортица, левые поставщики и т.д., и сильно завязано было только 2 адмирала, бывшие в доле, остальные были чисто ротозеями. Конфискацию имущества проводила моя военно-воздушная полиция, а когда департамент финансов и почему-то департамент двора попытались влезть в этот процесс, то получили по носу грозной бумагой. 2 адмирала пошли под суд, еще 2 в отставку, 4 освободившихся места вызвали карьерный ажиотаж, а повышение жалования добавило позитива. Дворцы из конфиската очень удачно пошли под новые учебные заведения. Так что забот добавилось существенно, и очередное покушение на себя я воспринял как отпуск. Глава 53. Ресторан «Охотничий домик» был очень удачно открыт разорявшимся маркизом Дюби. Он вошел в кумпанство с купцом Шиллингом, поставщиком имперских ВВС из старого, практически заброшенного замка маркиза сделали гибрид клуба, ресторана, отеля и горного дома. Членство клуба стоило 1000 золотых в год, причем только по рекомендации. Гостевой разовый билет стоил 100 золотых и тоже по рекомендации. Весь персонал заведения составляли красивые девушки, которые работали по своеобразному дресс-коду. После каждого выхода в зал, с переменой меню, девушки снимали один из предметов туалета и к концу вечера, имели на себе из одежды только туфельки и крохотные переднички. И в конце вечера подавалось особое меню, где были имена официанток, которых традиционно было чуть больше, чем посетителей. И иной раз дело доходило до аукциона, впрочем, вполне себе запланированного. Единственно имела место и перепродажа гостевых билетов. Багряная палата закрывала на это все глаза, имея там свою агентуру и черпая информацию для дальнейшего влияния на определенные персоны. Кроме азарта, разврата и теневых сделок там ничего не наблюдалось, а вот махинации с поставками воздушному флоту люди князя Бексика проглядели. А сейчас, в отдельном кабинете сидели маркиз Дюби, купец Шеллинг и экс-адмирал барон Мосса и сходили злоба, и выход этой злобы аккумулироваться на задание, выдаваемое четвертому участнику встречи, человеку тени, уже давно выполняющему для семейства Шеллинг, тайные задания, связанные с устранением врагов и конкурентов, которые, как известно, хуже любых врагов. Тень, он откликался только на это имя, был специалистом по тихим убийствам, и он не то что ни разу не попался, а даже ни разу следов не оставил. И вот сейчас ему заказали адмирала воздуха, светлейшего князя Гагана, что он просто как всегда кивнул головой, уточнил сумму оплаты за заказ и удалился. И об этом заказе я узнал в этот же день. Фей доработала наши магические метки, и они могли работать как прослушка, и уволенные адмиралы были на контроле у моих валькирий, у которых были мощные амулеты мага-связи. А потом фей сказала, что чувствует курдля. Курдли это были космические наемники времен Большой войны. Они существовали трибами, составляющими экипаж одного космического разведчика, и специализировались они на диверсионной деятельности. Суккубам, которые работали в разведке и контрразведке, внедрялось умение чувствовать курдли в радиусе 10 километров, и сейчас курдли, судя по вектору его движения, приближался к моему замку. Меня зовут Курды 2256 из клана Черной Молнии. Я являюсь стилетом второй категории и застрял на этой заштатной планетке во время стандартной операции. Мне нужно было заложить заряд рядом с маяком противника, после чего меня должна была забрать шлюпка, но в космосе вспыхнул бой, и первым погиб наш корабль, и от клана Черной Молнии остался только я. Моя спасательная капсула, на которой я десантировался, имела полный энергетический резерв, и я, замаскировав ее в ущелье, погрузился в анабиоз на годно. Энергетические поля этой планеты сыграли со мной злую шутку. Они подзаряжали реактор капсулы, но они же сбили настройки системы управления, и я очнулся через много сотен лет. Личности, владеющие моими боевыми навыками, включающими магическую мимикрию, было несложно врасти в местное общество. Для начала я коснулся местного преступного сообщества, сначала обнеся пару паханов на все их деньги и тем укрепив свое материальное положение, а потом войдя в него в качестве того, что умею лучше всех на этой планете ликвидировать любые объекты. Меня подрядили уничтожить главу одного купеческого дома, но взвесив все за и против, я ликвидировал заказчиков и вышел на жертву, после чего стал постоянным бойцом, решающим сложные вопросы семейства Шиллингов. И вот новое задание. Светлейший князь, адмирал Гаг должен быть ликвидирован, но без всякой демонстративности, а под видом естественных причин. План я разработал простой, исходя из обстановки на месте, приняв вид одного из слуг или же в режиме невидимости проникнуть в замок. Водные преграды курдлим не страшны, мы прекрасно дышим под водой, и добавить в еду князя зеленый сон, эликсир от которого через сутки у объекта остановится сердце. Умениями варить такие снадобья владеет каждый стилет. И я приступил к выполнению задания. Глава 54. Мы с Фей стояли на верхней площадке воротной башни замка и наблюдали за участком берега, куда явно направлялся таинственный незнакомец. Судя по скорости движения и локации, он шел по дну озера. И вот, наконец, на берег вышел мерцающий в магозрении силуэт. Я усилил режим видения и увидел самого натурального ниндзя, который нагло направился к воротам моего замка с явным намерением пройти через них во двор, но не тут-то было. В воротах были вмонтированы 4 мощных защитных артефакта с автономным резервом магической энергии. Я тут не пожалел черных изумрудов, ибо искренне считал, что тот, кто экономит на безопасности, потом не будет экономить на врачах и похоронных принадлежностях. Они напрямую управлялись магическим источником замка и были по магосвязи в тревожной цепочке со мной и с фей. Курдля в момент скрутила в магической энергетической капсуле, и мои гвардейцы уволокли его в подвальный каземат моей личной СБ. Курдля оказался весьма интересным существом, гермафродит, могущий быть и отцом, матерью, и даже зачинать в себе ребенка самостоятельно, но, к счастью, на планете Мидгард был радиационный фон, исключающий любое репродуцирование курдли. Совместными усилиями мы с Феей и Гагдарандом взломали все степени психологической и магической защиты киллера, и его внутренние посылы и программы нам весьма не понравились. и мы воплотили в жизнь известную цитату Гамлета: «Про отравленную сталь должную идти по назначению». Когда Курды 2256 из клана Черной Молнии вошел в тот же отдельный кабинет, где накануне получал задание на устранение адмирала воздуха Гага, его встречали те же лица. Маркиз Дюби, купец Шеллинг и экс-адмирал барон Мосс, которые были несколько удивлены тем, что их наемник был не один, а в сопровождении человечка всем своим видом и одеждой похожего на сутягу, это был нотариус. Но дальнейшее их удивление стало еще сильнее, ибо прямо из воздуха появились три девицы в масках, приставившие к горлу заговорщиков кинжалы и мелодичными голосами предложили двоим из них, купцу и ресторатору, подписать документы передачи всей своей собственности, как недвижимости, так и финансов, в фонд содействия имперскому флоту, созданный мною буквально на днях. После подписания всех нужных бумаг, Курд перерезал глотки купцу и ресторатору, вложил нож в руку находящемуся в оцепенении экс-адмиралу и рассыпался в прах. Отложенное заклятие «Черный пепел» сработало как надо. Что интересно, через пару дней ко мне явился жандармский полковник с непонятными претензиями, но, получив под нос бумагу с подписью императора, ретировался, получив, естественно, магическую метку, а то что-то я почувствовал коррупционную составляющую. А еще через день в кабинете императора состоялся очередной разговор. И что же он все конфискованные деньги пустил на флот? Так точно, сир, себе не взял ни копейки, а в трофейных особняках открыл свои воздухоплавательные школы. Ну что же, я думаю, пора ввести нашего молодого друга в курс будущего вторжения, ибо время уже поджимает. Глава 55. После доклада императору о состоянии имперских ВВС, который я предоставил ему при высочайшем визите в кадетский корпус воздуха, так теперь назывался мой аналог Суворовского училища, император и сопровождающие его князь Бексик и герцог Ливин уединились со мной в кабинете ректора. Герцог достал из сумки здоровенный артефакт, водрузил его на стол и активизировал. Гагдаран хихикнул у меня в голове: в серьезных ситуациях, серьезность которых он определял сам, мой магический источник находился со мной в прямой активной связи, причем он тактично меня предупредил, что секс помимо жены и официальных наложниц также является серьезной ситуацией. Так вот, Гагдаран хихикнул и сказал, что теперь знает, кто очистил сокровищницу покойного мага и оракула Фудра, и что это суперглушилка с тяжелого линкора «Синяя змея», погибшего 1000 лет назад в вулкане горячего архипелага. А герцог Ливин, по молчаливому кивку императора, начал свой тревожный рассказ. Над жаркими полюсами Мидгарда, как мне уже было известно, существовали постоянные 100-километровые пробои в облаках, через которые было видно меняющееся звездное небо. После последней космомагической войны планета была заблокирована от космоса и визуально, и физически, но маг и оракул Фудр оставил Инкубулу предсказания, и все они сбывались, причем уже несколько сот лет. Инкубулу нашли черные копатели в подвалах разрушенного замка оракула, они искали там сокровищницу мага, но так ее и не нашли. Судя по всему, Академия имела к этому отношение, раз глушилка оказалась у герцога. И согласно предсказаниям, нас совсем скоро, то ли через год, то ли через 30 лет, обозначения времени в данном труде были сложны и противоречивы, ожидало нашествие именно через небесные окна. Но тут в Академии расшифровали одну из глав Инкубулы, в которой нашлась сенсационная информация о том, что окна управлялись из некоего пункта на планете, расположенного на острове у Жаркого полюса, и этот остров был еще одной местной тортугой. У меня уже была целая пиратская эскадра из трофейных кораблей. Во время рейдов пиратов теперь, как правило, захватывали и вешая, на рейх наиболее одиозных личностей, остальных я ставил под заклятие преданности и оставлял к себя на службе в качестве отрядов торгового эскорта и полуофициальных контрабандистов. То есть мои пираты, разбитые на группы по нескольку кораблей, сопровождали дальние купеческие караваны и заодно скупали контрабанду в дальних странах. Налоги с продаж мой торговый департамент платил честно и регулярно, и посему на источники товаров власти смотрели сквозь пальцы, ибо наши цены были ниже, чем у всех. Мой дядюшка, бывший опекун, которого я поставил главным на этот проект, дело свое знал четко. Первым делом я послал в те места караван под охраной дюжины пиратских кораблей. У их флагмана, капитана Сильвера, такое имя я ему дал, был браслет магосвязи, и еще два браслета были у пары доверенных капитанов. И я стал ждать информации, а пока занялся еще одним своим проектом, отдельной дворянской воздушной дивизией. Все столбовые дворяне, имеющие дирижабли, входили в воздушный резерв и раз в год прибывали на практику в звенья имперских ВВС, к которым были приписаны эти несколько десятков дирижаблей, не то чтобы усиливали подразделения, ибо за две недели наладить слетанность было сложно, и я решил реорганизовать эту практически регулярную дворянскую конницу на полугодовой воздушной конференции столбового дворянства. Речь моя настолько блистала восхвалительными эпитетами и сочилась елеем, что мне после этого захотелось сгрызть пару лимонов. Я пояснил присутствующим, что они элита Импермии и достойны быть полноценным боевым образованием, да и своя воздушная академия не помешает, куда надо принимать недорослей, ранинов и бастардов всех возрастов. Тут я затронул достаточно больную тему, ибо бастардов у дворянства хватало, а учитывая, что я сказал, что выпускники академии будут корнетами действующего запаса имперских ВВС, предложение прошло на ура. А когда я предложил ввести золотые знаки ОТФТ, отдельно золотые же знаки командира дирижабля и почетные жетоны выпускника академии, народ встретил это с восторгом. Командиром дивизии я поставил адмирала, герцога Тьедина. И еще я ввел на воздушном флоте институт кадетства, то есть на боевых дирижаблях недоросли проходили предварительную практику. Я приказал начать сборку новых дирижаблей из корпусов, лежащих мертвым грузом на складах адмиралтейства, и им требовались экипажи. Вот так ненавязчиво я подмял традиционный комплот столбовых дворян под себя. А теперь я объявил по дивизии большие учения в виде кругосветного полета, маршрут которого естественно пролегал мимо нужной точки у жаркого полюса. Глава 56. А меня тут без меня опять женили, передав мне попечительство над кадетскими корпусами, но с финансированием за счет моего алмазного налога. Ну, денег у меня, конечно, и так хватало, но я выправил у императора бумагу, что в случае снятия с любимого меня с данной почетной должности, мои алмазные копи продолжат оставаться в безналоговой зоне на 50 лет. Император как раз посетил кадетский корпус ВВС, и ему очень понравилась кадетская традиция, по которой подконный памятник легендарному изобретателю дирижабля подставляли ведерко. Тут был своеобразный еженочный перформанс между патрулями и кадетами, причем по молчаливому обоюдному согласию засады и посты у памятника не допускались, а у всех торговцев в окружающих лавках и магазинчиках были в продаже небольшие ведерки, причем торговцы гениально исхитрились изготовить наклейки с символами учебных эскадрилий, что придало интриги ночным ведерками. Тут случился забавный случай: у одного из кадетов был роман с внучкой очень сильной магессы, и эта магесса была хоть и в очень преклонном возрасте, но обладала острым умом и прекрасным чувством юмора. Так вот, магесса, услышав предложение кадета, долго хохотала, а потом изготовила для внучки и ее ухажера перстни с наведенными заклятиями. Молодая пара обошла ряд торговых точек, торгующих ведерками, и в результате все наклейки для ведер, имевшиеся там, получили новые свойства. Через несколько часов после нашлепывания данной наклейки на ведро картинки на ней превращались в силуэт кречета, маската эскадрильи нашего Ромео. Причем после обнаружения ведерка и его изъятия из-под коня наклейка расползалась. Так что неделю кречеты были в тренде. Багряная палата засекла несанкционированное проявление магии, но выяснив фабулу, оповестила только меня, а я просто провел беседу с кадетом, объявив ему выговор за нарушение неписанных правил кадетского братства и благодарность за проявленную смекалку. А вот что вызвало у меня абсолютный когнитивный диссонанс, так это фамилия отца имперских дирижаблей, барон Цепелин. Я моментально принял решение называть дирижабли дворянской дивизии цепелинами и нанести на все борта силуэт памятника. А тут император пригласил меня с собой на торжественный обед общества рыбаков, где я очень удачно рассказал старый английский анекдот, переделанный под местные реалии. Ловит рыбу два барона, один достает папиросы марки «Медведь», ловящий рыбу, самые модные папиросы у местных рыбаков, но они отсырели, другой достает такие же папиросы и спокойно их закуривает и угощает соседа. Сосед удивленно интересуется технологией данного чуда и получает простое объяснение, что, мол, папиросы в дождливую рыбалку надо хранить в презервативе. На следующий день после рыбалки рыбак мчится в аптеку и просит упаковку презервативов. Аптекарь интересуется, для кого покупается данное средство контрацепции, для мужчины или для женщины, на что получил ответ: для медведя. Император изволил хохотать до слез и подписал все бумаги, подтянутые моими стряпчими. Блин, как бы я ни ненавидел бюрократию, но все больше и больше ей обрастаю. А мой фонд помощи имперским ВВС произрастал и множился. После зачистки жуликов-поставщиков, я выступил перед обновленным комплотом честных негациантов, курсив мой, и сказал, что надо быть еще честнее и не уподобляться мастеру Шейлоку с Вонючих островов. Это было известное в архипелагах место, где находился черный рынок самого низкого пошиба. И я, рассказав им историю о залоге под фунт мяса из тела должника, да простит меня Вильям Шекспир, и намекнул, что золотой жетон поставщика имперских ВВС приравнивается к ордену, были еще серебряные степени, иные металлы я посчитал недостойными. И в фонд потекли средства, ибо слишком жадные купчики вылетали из поставщиков со свистом, а ввиду увеличения имперского воздушного флота поставки требовались жирные. Так что с административно-хозяйственными делами все устаканилось, и я начал маневры своей воздушной дворянской дивизии. В пьесе Шекспира венецианский купец, ростовщик Шейлок, судил некоему Антонио 3000 дукатов под залог фунта его живого мяса. Глава 57. У меня теперь была прямая магосвязь с князем Бексиком. Он дал мне новый браслет, который я сразу же отдал в разработку Гагаранду. Конечно, там была прослушка и маршрутизатор с функцией слежения. Прослушку мой магический источник заглушил своим фоном, что было вполне объяснимо. А вот геоданные князь мог получать только те, которые я сам хотел ему показать. Так что коса госбезопасности, как сказал бы Омар Хайям, лишь скользнула по камню моей осторожности. Дворянская воздушная учебная бригада Цеппелин вышла на свои первые маневры. Я шел на Кирове, под аватарой молнии за мной в четырех эскадренных колоннах по 8 кораблей, шли Цеппелины, экипажи которых выдержали отборочный экзамен. Я четко следовал постулату старика Крупского, что военному делу надо учиться настоящим образом. Так что в бригаду Цеппелин вошли 32 борта с высшими баллами по отборочному конкурсу. Конкурс, конечно, был еще тот перформанс. Были и дуэли, и попытки взяток, и попытки махинаций. Что касается взяток, то в моих структурах он их не наблюдалось, особенно после внутреннего циркуляра о взятках и последствиях, согласно которого отдающим взятку просители, взяткополучателям сразу же докладывалось в СМЕРШ. Так теперь называлась моя личная служба безопасности, руководимая ФЕЙ, причем 30% данной взятки получал честный сотрудник в качестве премии, а вот бесчестный получал баницию с веревкой, так что после трех повешений взяточничество прекратилось. Нет, в позднем феодализме что-то есть, особенно в том, что лорд является по совместительству и законодателем, и главным судьей. Как только суша скрылась в дымке, я приказал капитанам вскрыть секретные пакеты за номером 1, где находились каперские свидетельства, после чего мои цеппелины развернулись в 20-километровую шеренгу и начали прочесывать океан, идя по заданному курсу. В последнее время несколько активизировались дикие пираты, и я решил совместить приятное с полезным, а заодно повысить мотивацию у своих воздушных дворян. У меня была, так сказать, инсайдерская информация о большом невольничьем караване, идущем из другого полушария. Этих работорговцев сдали их конкуренты, которые не касались имперских территорий и посему иногда использовались имперскими службами. Караван засекли в нужном квадрате океана, лихо взяли на абордаж, и пара сотен красавиц была распределена по цеппелинам бригады, к вящему восторгу экипажей. По имперским законам, освобожденные дворянином рабыни, являющиеся гражданами империи, автоматически становятся его вассалами, а все экипажи цеппелинов бригады были поголовно дворянами. Так что после данного инцидента, мотивация и мой рейтинг командира скаканули до небес, а Фей, Адиль и Мари, сопровождавшие меня на флагмане, устроили мне на всякий случай пару очень веселых ночей подряд, хотя зря они волновались. Свою трофейную долю красавиц я отдал своим абордажникам-морпехам, которые, кстати, все были баронетами. После пары идиотских случаев, происшедших из-за гонора некоторых тупых представителей полузолотой молодежи, я всех своих дружинников возвел в дворяновское достоинство. Наш лозунг должен быть один – учиться военному делу настоящим образом. Вы, Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36, СТР 26. Политический отчет ЦК 7 съезду РКП. Б. От 7 марта 1918 года. Баниция с веревкой. П.А. Бушкову. Казнь через повешение по высочайшему указу. Глава 58. Учебный поход проходил штатно и успешно. Пиратов мы зачистили знатно, правда, не обошлось без потерь, но, к счастью, это были только 300-е. Тут дало себя знать отсутствие боевого опыта у наших абордажников по сравнению с пиратами, у которых этого опыта был, так сказать, полный примус. По этому поводу я отдал приказ по бригаде об усилении боевой подготовки абордажных команд. Так, медленно, но верно мы приближались к цели рейда, синему архипелагу, находящемуся на дальней периферии Жаркого полюса. Там, на Страусином острове, и находилась наша цель. Как мне пояснил Гагдарант, из страусов на острове сохранилось только название и позолоченный памятник страусу на центральной площади столицы острова, на котором периодически появлялись надпилы, ибо в портовых тавернах и кабачках всем приезжим скармливалась легенда, что этот страус из чистого золота, так что Балаганова и Паниковские периодически становились в очередь с напильниками и пилочками, которые, естественно, не брали позолоченный мрамор. Муниципалитетом была даже введена штатная единица подкращика статуй. Столичный город-порт, который без затей назывался Страус, был основан некогда контрабандистами, которые и вывели напрочь страусов, сделав страусиную яичницу и страусиные отбивные любимым блюдом. Архипелаг был населен полудикими племенами, традиционно враждующими между собой и по одному из международных договоров, пользующихся нейтральной экстерриториальностью. А на дочери вождя одного из племен этого острова в свое время женился контрабандист с потерпевшего рядом с островом крушение Голиаса, благодаря чему это племя стало владеть всем островом. Ну а потом остров стал большой ярмаркой контрабанды и рынком сбыта пиратской добычи. В ином месте и времени этот вертеп беззакония прихлопнули бы, несмотря на подтверждение и нейтралитет территории, но уж больно выгодной оказалась эта ярмарка для многих государств, и Страусиный остров процветал. К тому времени, как мой торгово-пиратский морской караван достиг синего архипелага, воздушная бригада также вплотную приблизилась к акватории и занялась учебными маневрами, а мой Киров традиционно отправился под скрытым на разведку. Мои пираты, уже находящиеся на острове, доложили, что серьезной воинской силы тут нет, кроме гарнизона форта, состоящего из наемников, которые, впрочем, разленились от спокойной службы и не ждали никаких внешних угроз, а глубокие подвальные уровни форта, применявшиеся в качестве хранилища для особо ценных товаров и золота, соответственно, и были главным объектом охраны. В связи с приходом моего каравана на ярмарке был ажиотаж, ибо было привезено много интересных товаров, да и мои купцы из княжества занялись массовыми закупками дешевых товаров. А мой Киров, идя концентрическими кругами, приближался к заветной точке, и вдруг Фея схватилась за виски, а потом принялась хохотать. Я встревоженно уставился на нее, а она, успокоившись, сказала: «Это наша база управления климатом, а я, как офицер разведки, ментально опознана системой охраны и получила допуск. Так что давай потихоньку подходить к вулкану, вход на базу в его жерле». Но это были не последние новости на сегодня. Пришло сообщение от герцога-академика. Была расшифрована очередная глава из инкубулы, посвященная нашествию. К нам летела флотилия криксов, стервятников космоса. Они высаживались на планетах, не имеющих возможности защищаться, и мастеров на их грабили. После них оставалась пустыня, причем они не брезговали ни материальными, ни биологическими объектами. Большой плюс был в том, что их корабли, сделанные из астероидов, не могли садиться на планеты, и налеты осуществляли челноки, и самое главное, на их кораблях ее было антипланетарного оружия. К счастью, у Фей была служебная информация по их технике, и что самое важное, теперь стало известно о слабых местах их челноков. Это были хорошо защищенные летательные аппараты, толстая броня позволяла проходить сквозь атмосферу и защищала от местных катапульт и аркбаллист, но сердцем корабля был двигатель, основанный на целой системе гироскопов, выход даже части которых из строя превращал челнок в булыжник. Балаганов и Паниковский, герои романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», которые распилили чугунные гири, считая, что они золотые. Глава 59. Суккубы, офицеры с имперской планеты Вузук, имели коды приоритета для секретных колонизационных баз, дабы инициировать законсервированные базы и уничтожать те из них, которым грозила опасность. Там была сложная научно-магически-техническая система опознавания, которая, слава космосу, сработала, и Фей была признана временным комендантом базы, а мы с валькириями временным техническим персоналом. Киров, оставаясь под скрытым, медленно опускался в широкое жерло потухшего вулкана, и там были интересные вещи. Сначала мы видели под собой каменистое дно, ощетинившееся острыми скалами, торчащими между кавернами, но приборы показывали, что дно гораздо ниже, и, прогнав под хихиканье суккубы несколько режимов магического сканирования, увидел, что скалы — это хитрый морок, а до настоящего дна, которое представляло собой нечто вроде палубы линкора Дарт Вейдера, было еще спускаться и спускаться. По стенам жерла кратера и посадочной площадки были оборудованы точки с электрическими пушками. Из-за своеобразного магополя Мидгарда, эти скорчеры били максимум на 50 метров, и только в плоскости сильно ниже верхушки вулкана, но для жесткой защиты этого хватало, даром что ли мое чувство опасности, вкупе с чуйкой, наперегонки и забажали мурашки на моей коже. Я не стал приземлять дирижабль, а выпустил посадочный модуль. Как только мы ступили на железную поверхность площадки, перед нами вспыхнул зеленый пунктир указателей, мы направились за местным Сусаниным. Персонал базы эвакуиров пося много сотен лет назад и тут единолично правил эскин погодной базы, который представился длинным цифровым кодом, и меня внезапно осенило. Как говаривал Андре Маруа, каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Успех приходит только к тому, кто умеет их использовать. Ну, я и использовал свою возможность, вспомнив, как гагдаранты и аватары капитанов дирижаблей радовались своим аватарам, полученных с моего княжеского плеча. Я предложил фей, как коменданту, присвоить эскину имя, звание и аватару, и мы получили в результате лучшего друга в лице завхоза лесника. Оказывается, получение имени собственного поднимало самомнение эскинов на неодолимую высоту, а уж титулование, именно так эскин-лесник воспринял должность завхоза, увело его самолюбование в глубокий космос. Кстати, после поименования эскина, по каким-то внутренним инструкциям, фей стала комендантом базы и сразу же произвела меня в замы, а валькирий в помощники коменданта. Аватар эскина была, кстати, похожа на помесь молодого Жюля Верна с пожилым капитаном Немо, но эти книги на этой планете никто кроме меня не читал, так что данные ассоциации остались при мне. После чего мы занялись разработкой операции отражения. База Климат-14 была единственной уцелевшей из 36 погодных баз Звездной Империи. Она могла регулировать погоду в радиусе нескольких тысяч километров и должна была заодно управлять блокировкой своего участка планеты, но несколько сот лет назад защитный модуль безвозвратно скис. То есть снег и дождь с ураганом, пожалуйста, а вот включить блокировку – это теперь никак. В закрытом блоке управления станции была прошита по умолчанию команда, в случае угрозы уничтожения автоматически включать режим полной защиты планеты. Тут было как раз эвакуационное окно для имперских кораблей, и когда корабли уходили с боем, эмиттеры блока защиты скисли от превышения мощности и успели включить не все сегменты защиты и оставили окно открытым. Все другие погодные базы были уничтожены, но сумели полностью закрыли свои участки. А я, вспомнив все, что знал о гироскопах, решил, что гравитационная буря вкупе с грозой и ураганом в районе окна выведет из строя часть этих агрегатов на вражеских кораблях. Ну и еще тут на складах нашлись резервные скорчеры, которые я решил поставить на бездны Кирова. Аккумуляторов хватало всего на 8 выстрелов, но надеюсь, этого должно хватить. Тем более, что, как выяснилось, бортовое вооружение челноки агрессоров не несли, а ограничения на стрельбу из скорчеров в атмосфере мы с Фей смогли нивелировать. Правда, это стоило по дюжине черных изумрудов на ствол, и скорчер после серии выстрелов выходил из строя, но и этого было немало. Глава 60. Грауатар третьего банна Муар Гриагор был в прекрасном настроении, ибо после этой операции ему автоматически светил второй бан, а то и первый. Эта планета под серым индексом после магической войны не должна была еще оправиться до уровня космической обороны. Тройка больших десантных транспорта должна была обеспечить площадку для дальнейшей колонизации. Планета оказалась закрыта физико-магическим куполом, но разведывательный катер обнаружил окно в защите над очень удобным для высадки архипелагом, следовательно, зацепиться за сушу и устроить базу вполне реально. Из техники у туземцев были только доисторические кораблики, а защитный полог планеты – это было эхо древней войны, не больше того. Муар Гриагор решил нанести массированный десантный удар всеми челноками тройки, пополнив десант членами экипажа, дабы застолбить побольше островов архипелага и гордо доложить о предколонизации множества территориальных фрагментов уже на первом этапе десантирования, и это, как выяснилось позднее, было его ошибкой. Цепелины дворянской дивизии взяли зону архипелага под окном в кольцо. На наиболее крупных островах окопались абордажники со строгим приказом открывать огонь только при их обнаружении противником. Ну, опять моих личных дирижаблей со скорчерами приготовились уничтожить все челноки противника, кроме двух, ибо фей призналась, что может управлять челноком Криксов и знает главную тайну их флота, единый код наладки штурманского модуля. На одном давнишнем задании она добыла этот код, согласно приказу уничтожила всех вольных и невольных свидетелей этого и оказалась вдалеке от командования, ну а потом попала в ледяной плен ущелья на Мидгарде, что, судя по всему, спасло ей жизнь. И теперь у нас появились планы на будущие трофеи. И вот началась высадка десанта Криксов и Грауатар III банна Муаргриагор. За мгновение до своей гибели, с ужасом понял, что второго ранга ему уже не видать. Новейшие модели челноков «Толстый шип», идущие в первом эшелоне десанта, попали под удары страшных молний, бьющих прямо из воздуха, и разваливались, не долетая до поверхности. Несколько поврежденных кораблей приземлились в заданных точках, но десантники, привычно бросившиеся в атаку из открытых люков, попали под сильный огонь арбалетных болтов. Причем некоторые из них опять же появлялись как бы из воздуха. И тут сыграла роль еще одна случайность, вельми полезная для обороны архипелага. Мощные карабины Криксов, сносившие в других мирах шеренги врагов, тут бездействовали. Вторая волна челноков старых моделей, пройдя верхние слои атмосферы, потеряла строй, и челноки камнем падали на землю или в море. Два толстых шипа, единственные смогшие нормально приземлиться, открыли десантные люки, из которых никто не появился, и покорно застыли, а на их корпусах прямо из воздуха появились силуэты бойцов в черном, которые ринулись в открытые люки. Мои морпехи начали зачистку челноков от парализованных экипажей. Все это под скрытым, разумеется, ибо мы не собирались излишне светить свою добычу. Парализующее плетение, способное пробить защиту кораблей и Криксов, стоило мне сотни черных изумрудов под завязку, наполненных магической энергией, но оно того стоило. Пока абордажники моего флота, именно моего, ибо после такой победы командир первый после бога, был у дворянской дивизии только один светлейший князь, маркиз адмирал Гак, а тут подтянулась и моя морская эскадра, которая в свою очередь высадила десант, который включился в зачистку архипелага. И тут у дворянских цепелинов кончилось действие, скрытая скромная флотилия архипелага, подтянувшаяся на шум битвы, скромно застыла в отдалении, понимая, что если лесник обратит на них внимание, то может и вовсе нахрен разогнать. Надо сказать, что несколько позднее мини-государство контрабандистов попросилась под руку императора. Несколько челноков оказались под водой, но тут сыграло секретное оружие, посоветованное мне Гагдарандом. У меня в родовом замке была древняя нычка с зажигательными термитными ядрами из тех времен, когда на Мидгарде работала артиллерия. Гагдаранд выдал мне схему маговзрывателей, на каждый из которых нам с Фей пришлось создать артефакт. Хорошо, что из простенького, почти полудрагоценного камня, но и это тоже того стоило. Мои бездны занялись циркуляцией над акваторией сражения, сжигая термитом сине-красные вражеские челноки, прекрасно видимые с высоты сквозь прозрачную здесь воду. Глава 61. Все питейные заведения Страуса перешли на круглосуточный режим работы. Я объявил всем морским и воздушным экипажам большое увольнение и, выплатив премию по 1000 золотых, приказал ротационно отправлять экипажи на берег, из расчета того, что в увольнение уходит треть экипажа, но не больше, чем нам 30 часов, и обещал, что большое увольнение будет длиться, пока все команды не посетят берег, хотя бы по паре раз. После оповещения приказа, на палубах стоял такой рев, что птицы в прибрежных рощах вспорхнули ввысь и начали было сбиваться в эвакуационные стаи. Я же, приняв от местных алькаидов имперскую присягу, выказал пожелание купить область, прилегающую к вулкану, для строительства там резиденции и филиала воздушного университета. Так теперь, после чего получил эти земли как подарок за спасение архипелага. И первое, что мы сделали с Фей, это перегнали трофейные челноки на вулканическую базу. Нас ждала большая работа по модернизации движителя и разработке и установке вооружения, тем более, что идеи на эту тему у меня появились. Тут пошли новости по итогам нашей битвы с Криксами. Во-первых, окно начало затягиваться. Во-вторых, сигналы стройки кораблей агрессоров прервались, и Фей, успешно допросившая пленных, выдала весьма интересную информацию. Криксы, судя по всему, прибыли сюда из прошлого, попав во временную турбуленцию, и в нее же их затянуло. Сейчас на границе системы и самоуничтожение уже сработает в другой временной проекции. А мы занялись тюнингом своих новых боевых аппаратов, которые решили назвать Виманами. Первым делом я поставил гравитационную защиту на гороскопы челноков. На погодной базе земляков моей суккубы был склад ЗИПа, и там были гравитационные модули домашних климатических станций и запасные гравиэнергетические капсулы к ним. И после мозгового штурма, Мы создали изолирующий гравитационный кожух для гороскопа, являющегося сердцем движителя челнока. А потом мне приглянулась гравитационная пушка для точечной регулировки погоды. Она стреляла гравитационными хлыстами, несущими магические погодные капсулы, которых на складе, увы, не сохранилось, но регулировать силу хлыста было можно, как и плотность гравилуча. И мы получили пушки, бьющие гравитационным лучом на 500 метров и пробивающим метровую каменную стену, не говоря уже о дирижаблях. Правда, мы смогли сделать всего 4 таких пушки, но по паре на Виману, нам вполне их хватало. Энергетический блок мы перевели на питание мага-артефактами, которые мы навострились делать из черных изумрудов, что было, конечно, дороговато, но и безопасность, как говорится, дороже. Я продолжил возиться с нашей новой техникой, а Фейда прибытия на новые имперские земли, имперских же чиновников и сотрудников Багряной палаты, ну куда уж без них, решила провести небольшую зачистку. Тут с недавнего времени появилась ОПГ, продававшая купцам и контрабандистам пайцзы на свободное плавание, по предъявлении которых пираты пропускали корабли, не грабя их, эдакий морской рэкет. Что интересно, руководил этой структурой крупный виноторговец, которого соответственно повесили вместе с коллегами по преступному бизнесу и крышующими их чиновниками из местного алькальдата. А еще одним следствием зачистки страуса от организованной преступности стало то, что из всех городских фонтанов стало бить вино. ФИ приказала именно так использовать конфискат из подвалов виноторговца-ракетира. Вы когда-нибудь видели пьяный город? А вот я видел. Короче, нам пришлось еще малость задержаться, пока не кончилось вино и пока не появились имперские власти, которым я объяснил, что область вулкана – это мой лен с полной экстерриториальностью, на что получил полное согласие и подтверждение. Месяц спустя в кабинете императора, как и всегда, князь Биксик и герцог Ливин докладывали о свершениях маркиза Гага. Император, выслушав их обоих по очереди, и задумчиво сказал, привычно теребя свои усы, что он обычно делал при глубоких размышлениях: «Какие выводы я сделал из ваших докладов, господа? Наш князь маркиз уникум ранга архимага, богатеет он буквально не по дням, а по часам. Наш воздушный флот меняется на глазах, причем к лучшему, а его воздушный университет эффективнее имперских учебных заведений. Все, кто у него служит, всецело преданы ему. Но самое главное, он наш лояльный верноподданный. Я ничего не упустил», — ответил багряный князь. «Простите, сир, но насчет лояльности есть один маленький штрих. Маркиз явно что-то нашел в своем вулканическом лене, но информацию об этом добыть невозможно. Наши кадровые агенты возвращаются не солоно хлебавши, а невозвращаемые просто исчезают. Я вижу тут одновременно флеры лояльности и нелояльности». В ответ на это император улыбнулся и сказал, что нелояльности тут нет и быть не может. Буквально на медне, в почте по воздушному флоту, он получил личное письмо светлейшего князя, маркиза Гага, где он сообщал, что они с княгиней захватили у Криксов 2 боевых летательных аппарата. Они полностью овладели их управлением и в любой момент по вызову императора готовы встать на его защиту, и об этом знают только они и император. К письму прилагался артефакт секретной магосвязи. Мы долго обсуждали с Фей ситуацию и решили, что лучше всего некоторыми секретами делиться надо только с императором, и польза будет обоюдной. Ибо пара тузов в рукаве у властителя – это то, что ему всегда необходимо. А если что, то после установки магической защиты на наши Виманы, при любой экстремальной ситуации, мы с ней вольные дети эфира. Глава 62. Ко мне в замок приехал мой бывший опекун, дядюшка Фердинанд, герцог Биндгак. С моей помощью, и естественно долевым участием, он организовал железнодорожный консорциум, который стал строить железные дороги под ключ, то есть с полной инфраструктурой, включающей подвижный состав. Мы настолько выгодно отличались от конкурентов, что наш концерн получил статус имперского поставщика двора. Конечно, конкуренты попытались гадить, и были случаи попыток диверсии на производстве, которые кончались для диверсантов виселицей. Тут я был в своем праве, как лорд, защищающий свою собственность. И тут у нас с дядюшкой появился секретный проект «Быстрая черепаха». Официально это было экспериментальное КБ по разработке новых локомотивов, но на самом деле тут занимались антиконверсией, то есть переделкой аэрономичи. Тут создавались бронепоезда. Изначально мы сделали 5 единиц данной вундервафли, 2 для своих дружин и 3 для багряной палаты, причем тайному князю это было оформлено как презент. Увидев и оценив данную новацию, к князь сразу же взял консорциум под свое крыло и заказал, с полной оплатой, 10 единиц черепах. Идею черепахи я нагло спер у советских РВСН, с боевого железнодорожного комплекса «Молодец», он же поезд номер О. Кто не знает, это были железнодорожные пусковые замаскированные под обычные поезда, то есть со спутника их засечь, в смысле идентифицировать, было невозможно. Я взял за основу местный стандартный грузопассажирский состав из трех вагонов, двух локомотивов с пассажирскими салонами, двух полувагонов и сделал из них секретный бронепоезд. Вагоны были блиндированные, с бойницами для арбалетов и выдвижной башенкой с косилкой «Элязис» из эскорта товарища Сталина. Локомотивы были практически автономными бронеплощадками тоже с косичками, а в полувагонах были установлены, под брикетами соломы или ящиками, на выдвижных платформах мои новейшие автоматические эргбаллисты «Комар». Тут я хорошо помудрил с боевой частью, да и систему заряжания сделал из сменных барабанов. Расчет был, правда, 5 человек, но для стационара на платформе или на цепелине это было не критично. Почему-то вспомнилось, что штатный расчет пулемета «Максим» в Первую мировую состоял из 7 человек, причем были еще и ездовые. Особенно князю понравились блиндированные вагоны с арбалетными бойницами. На окраинах империи были случаи нападений на поезда, и мои девайсы князь решил и пользовать, как ловушки, включая их в обычные эшелоны. А паровозы с бронеплощадками он захотел просто в невообразимых количествах. Ну а с такой крышей все наезды естественно сошли на нет, особенно, когда мы начали проект «Императорская звезда», строительство транспортного хаба в центре материка, от которого в 8 главных портов империи вели железные дороги, отдав четверть акций императору, по цене 1 золотой за акцию, на бирже они шли по 18 золотых, все у нашего железнодорожного концерна стало в шоколаде. После вручения и осмотра матчасти, я имел приватный разговор с главным охранителем империи, в котором он обрадовал меня тревожной информацией по поводу столбового дворянства. Оказывается, среди моих коллег по статусу зрел заговор против императора, всего в нем участвовали 18 родов, и их целью была передача власти в империи дворянскому собранию, состоящему естественно из них. Кстати, эти 18 родов не прислали свои дирижабли на учения, и больше того, у князя была неточная информация о том, что у заговорщиков гораздо больше дирижаблей, чем числится. Ну что же, как говорится, империя превыше всего, и я заключил с князем Бексиком тайный союз против заговорщиков, ибо император отнесся к этой информации слишком благодушно. Глава 63. Тут наконец проявился мой фамильяр, Миус из рода Мурсов. Когда я его первый раз так назвал, у него аж шерсть встала дыбом от гордости и удовольствия. Я по его личной просьбе, накануне рейда в архипелаг отпустил его в отпуск продления рода. По традиции Мурсов раз в 3 года самец должен найти самку, для продления рода. Мой мохнатый друг сообщил, что долг выполнен и он готов к службе. Судя по следам на его шкуре и морде, выполнение долга было связано с определенными трудностями. Когда я спросил об этом, Миус снисходительно пробурчал, что было несколько идиотов, возомнивших себя его соперниками и получивших за это по полной. Фей, врачующая отважного Мурса, в свою очередь не удержалась от шпильки по поводу кобелиной сущности всех самцов, даже если они коты, на что мы с Миусом демонстративно обиделись. Но тут в наш замок прибыл неожиданный гость, фельдъегерь Багряной палаты, который оказался аватарой, под которой скрывался герцог Бексик, и он привез не самые приятные новости. Один из агентов Багряной палаты получил информацию про новые дирижабли заговорщиков, и это были аналоги моих бездны, их было у злодеев аж 5 штук. Я потерял 3 агентов и 7 привлеченных, чтобы добыть эту информацию, но у меня нет материальных доказательств, а без них император не разрешит нарушать эдикта неприкосновенности владения из кодекса столбовых эдиктов. И честно говоря, не знаю, что теперь делать, ибо когда начнется заваруха, может быть поздно. Зато я знаю, что делать, ответил я. Когда в моем арсенале появились бездны, то я, разобравшись с их защитой, сразу же предположил, что эти боевые машины вряд ли одиноки на Мидгарде, и посему нужно оружие противодействия, так сказать, извечная борьба наряда и брони. И мы с Фей разработали мощный, но, увы, одноразовый артефакт, на каждый из которых ушло по 9 полностью заряженных магической энергией черных изумрудов. Артефакт «Черный гром» надо было включать в минимум в 300 метров от объекта, и тогда он выдает разовый импульс, который берет под временный контроль и скин дирижабля, вводит через него команду самоуничтожения, вводящую в разнос энергетический блок, превращая его в бомбу с задержкой взрыва в четверть часа и вводящую после этого Искин в окончательную безвозвратную кому. То есть даже если взрыв почему бы то ни было не состоится, дирижабль остается неуправляемым. Не раскрывая всех частностей, я попросил у князя санкцию на нейтрализацию неучтенных в установленном порядке летательных средств, согласно пункта 17, главы 58, Воздушного кодекса. И что характерно, князь дал эту санкцию, причем по секретному протоколу. Надо сказать, что сразу после получения информации по заговору, мой СМЕРШ взял заговорщиков в информационную разработку. В арсенале погодной базы земляков «Фей» нашлись мобильные метеодатчики «Шмель», которые состояли из обоймы с полусотни датчиков и носителя. Рабочих носителей было 7 штук, датчиков 3 сотни. Системы магофизической мимикрии были встроены изначально. Эффективная трансляция видеозвука работала на 1000 километров и подзарядка шла от Солнца и магополя планеты. Так что мы знали о 3 ангарах, где находились на ремонте штатные и нештатные дирижабли заговорщиков, там же дислоцировались элитные платунги дворянских дружин. Все ангары мы взяли под наблюдение с помощью датчиков со шмелей под контроль. 3 шмеля с черным громом были замаскированы под мощным скрытым и охранными девайсами в 20 минутах полета от объектов. И теперь оставалось только ждать. Глава 64. Бунт – это подавленная революция. Революция – это победивший бунт. А все эти перевороты и путчи – это частности. И в основе всех этих мероприятий, как правило, стоял заговор. И вот мы с князем Бексиком и герцогом Ливином организовали проимператорский заговор, дабы спасти империю и императора. Император в данное время подтверждал старую пословицу на тему «Седины в бороде и беси в ребре». У него был пылкий роман с двумя близняшками-принцессами с дальнего архипелага, и ему было не до чего. А в свете нынешней ситуации, из имперской верхушки, наш триумвират не мог доверять никому. Я же вообще никому, кроме феи, частично дядюшке не доверял. Дядюшка, конечно, заслуживает доверия за то, что не ограбил и не убил сироту, находящегося у него под опекой. Так что про артефакты, нацеленные на дирижабли, мои коллеги по заговору не знали, и ну их. Им была слита информация, что на векторах, ведущих от баз заговорщиков в сторону столицы, замаскированы засады с косилками и тяжелыми магазинными артбаллистами, состоящие из моих дружинников. Нет, эти засады действительно были, и командовали ими лейтенанты из моих бывших соучеников, естественно, мне присягнувших и морально, и магически. Но их целью были сухопутные дороги, и в четверти часа подлета там тусовались дирижабли из моей дворянской дивизии, часть из машин которой, кстати, участвовала в будущем путче, но с моего на то согласия, и были они моим засадным полком засланных казачков. А главный магический герцог под видом подготовки к магическому салюту в честь заименитства государя сосредоточил в императорском дворце группу своих личных преторианцев-учеников в ранге адъюнктов. Он, кстати, навестил меня в замке, естественно, инкогнито, рассказал о принимаемых мерах по защите дворца и долго рассказывал, что он сделает с этими двумя развратницами, когда они надоедят императору. Когда все подконтрольные нам части были готовы к любым ситуациям, мы решили малость подогнать клячу истории. Через императорского ловчего, бывшего на крючке у Багряной палаты, был пущен слух о том, что император инкогнито поедет поохотиться в Оленей лес. Императорский охотничий заповедник и злодей клюнули. Прослушка засека подготовку к выступлению, приуроченную как раз к императорской охоте, и мы сделали стойку. Накануне фея наконец сообщила, что операция «Ягодка» вошла в финальную стадию. Нас очень заинтересовали экзотические близняшки, занявшие все думы и помыслы императора, но при дворе, согласно старому эдикту, не было агентов Багряной палаты, и фея на свой страх и риск провела операцию внедрения. Во время одной антипиратской акции был захвачен штат дорогого борделя, именуемого «Сираль». Часть девиц традиционно заполучили в спутнице абордажники, а 3 особенно привлекательных фей взяла в служанки, перед чем я, естественно, поставил на них заклятие преданности, и их СМЕРШ стал использовать как агентов под прикрытием, и путем сложных и дорогостоящих пертурбаций 2 из них внедрили в младшую прислугу императорского дворца. Ну а дальше они стали работать блуждающими медовыми ловушками, и хотя проникнуть сильно высоко по карьерной лестнице у них не получилось, но они познакомились с коллегами из верхних покоев, совратили парочку-другую старших лакеев и выяснили, что императрица находится практически под домашним арестом и все время спит, а самым большим влиянием среди придворных стал пользоваться новый дворцовый доктор Люденко, и вроде бы именно он привел этих экзотических девиц к императору в качестве массажисток. Фея дождалась, пока одна из верхних служанок пошла в город навестить родственников, перехватила ее на обратном пути, переправила на бездну, висящую под скрытым, а сама, приняв ее обличие, проникла во дворец. Там, возле императорских покоев, она почувствовала магический муар сильнейшего артефакта из арсенала Суккуб, и все сразу стало ясно. Императора одурманили эротическими чарами, пробившими его магическую защиту, что и не мудрено, эти артефакты могли брать под частичный контроль гарнизоны космических крепостей. Артефактов фей засекла аж 3 штуки, 2 были у девиц, а один управляющий у доктора Люденко. Но не знали злодеи, на что способна настоящая суккуба, особенно если она офицер разведки. Глава 65. Доктор нервничал. Предчувствие на него давило все последние дни, но может это его просто тревожит мысль, что кончается розовая пыльца, а если этот негодяй мантра опоздает с новыми дозами, то не избежать ломки. Кстати, надо спуститься в дворцовый подвал к условному месту. Вдруг там появился знак, и значит, эдать придется недолго. В коридоре первого этажа доктору попалась на глаза смазливая служанка, и внезапно его охватило жгучее желание обладать этой девушкой. А она так смущенно зазывно на него посмотрела, что Людинг, потеряв голову, ринулся к ней. Тут как раз рядом была открытая дверь в одну из кладовых, и доктор, обняв тихонько повизгивающую девицу, затащил ее туда и потерял сознание. Допрос под заклятием, после которого доктор превратился в хныкающую, пускающую слюни куклу, многое прояснил. Орудием заговорщиков был некий мантр, продавец дамских благовоний, поставщик двора. Он владел древними магическими амулетами и артефактами, действия которых не могли ни заметить, ни распознать здешние маги. Только феи и я были в состоянии это сделать. Император был хорошо магически защищен от магии, представлявшей опасность для жизни, но заклятия страсти, примененные к нему, данной опасностью не являлось. Так что накануне переворота, с помощью 2 агентис с соответствующими амулетами, император был выведен из рабочего настроения в постоянно действующее эротическое, а в рабочих кабинетах имперской канцелярии были размещены амулеты спокойствия, которые гасили у придворных любые подозрения. Все эти артефакты относились к древней магии земляков феи, даже герцог Ливин не мог ничего заметить. Мы испытали огромное облегчение от того, что главный маг империи не замешан в заговоре. Мы с феей нашли герцога, все ему рассказали, естественно, в нашей редакции, и мы все вместе отправились снимать морок с императора. Фея незаметно добавляла в плетение герцога свои вставки, и все обошлось вполне цивильно. Кстати, когда герцог спросил императора, выводить ли его супругу из сонного морока, он, задумавшись на секунду, отрицательно покачал головой, сказав, что пусть ее величество еще немного отдохнет. А узнав, что его коварные пассии у нас под стражей, повелел передать их багряной палате и заключить в подземное черное узилище, самую страшную тюрьму империи. Потом мы узнали, что там их навещала императрица с палачами.